Глава восьмая. Я стояла посреди комнаты и смотрела на стаканчик, будто он мог испариться на моих глазах. Сердце колотилось так громко, что заглушало мысли. Я точно помнила, в кофейне я сидела у окна. Я точно помнила, что держала стаканчик в руках. И точно знала, я не приносила его домой. Первым порывом было выбежать из квартиры. Вторым — схватить телефон и кому-нибудь позвонить. Но я не сделала ни того, ни другого. Вместо этого медленно подошла к двери и проверила замок. Он был закрыт. Окна тоже. Ничего взломанного, ничего очевидного. Только ощущение, что мое пространство больше мне не принадлежит. Я снова посмотрела на записку. Спокойная, аккуратная, слишком уверенная в себе. Ты пьешь латте с соленой карамелью и не смотришь по сторонам, когда смеешься. А зря. Я смяла стаканчик и выбросила в мусорку, как будто этим могла стереть произошедшее. Скомкав записку, спрятала в сумку. Рука не поднялась избавиться от нее окончательно. Я вымыла руки. Потом еще раз и еще. Кожа покраснела, но ощущение чужого присутствия никуда не делось. Я включила музыку погромче. Будто громкость могла вытеснить мысли, но даже любимый плейлист звучал фальшиво. Вечером домой вернулись родители. Их голоса, привычный шум на кухне, запах еды вдруг сделали квартиру живой и безопасной. Мама позвала ужинать, но я отказалась, сославшись на усталость. Они не настаивали. Папа только заглянул в комнату и поотечески спросил, все ли у меня в порядке. Я кивнула. И впервые за день почувствовала, как внутри становится чуть спокойнее. Ночь прошла без сюрпризов. Это должно было радовать, но вместо облегчения оставило странную пустоту. Утром я проснулась разбитой, с ощущением, будто не спала несколько ночей подряд. В зеркале отражалась усталая девчонка с потухшим взглядом, совсем не та, какой я себя помнила. Пока я одевалась, мне пришло сообщение от Марата. «Нам нужно поговорить. Сегодня это важно». Я уставилась в экран, чувствуя, как внутри все сжимается. После вчерашнего его имя выглядело почти как спасательный круг и одновременно как новая угроза. Я не знала, связано ли это с тем, что произошло ночью. Не знала, можно ли ему доверять. Но знала одно — молчать дальше я не смогу. «Где?» — напечатала я и сразу пожалела. Слишком быстро, слишком легко. Ответ пришел почти сразу. «После школы я буду ждать. Без смайликов, без лишних слов, как всегда. В школе все было как обычно, и именно это бесило». Люди смеялись, обсуждали контрольные, спорили за какой-то ерунды, будто мир не треснул ночью по шву. Я ловила на себе взгляды и каждый раз напрягалась, не понимая, показалось мне или нет. Рая с Олесей бурно обсуждали театральный кружок и Даниила. Саша шел рядом и рассказывал что-то про новую тему по биологии, но смысл ускользал. Я кивала, улыбалась, отвечала в нужных местах, словно играла роль самой себя. В голове крутилась только одна мысль. Он видел меня в кафе. На большой перемене я не выдержала и отвела Раю с Олесей в сторону. Я рассказала все. Про стаканчик, про записку, про то, что кто-то видел меня в кафе. Олеся побледнела первой. «Это уже не шутки», — прошептала она. «Это стрёмно». Рая сжала губы. «Ты уверена, что это не Марат?» Я покачала головой. «Не знаю, но мне почему-то кажется, что нет». Мы переглянулись. «Я встречаюсь с ним после уроков», — призналась я. Марата не было в школе, но я знала, что он будет ждать меня на улице. «Будь осторожна», — покачала головой Рая. «Все это становится слишком опасным». После уроков я вышла во двор и сразу заметила Марата. Он стоял в стороне, прислонившись к забору, в темной куртке, с руками в карманах. Как будто не ждал, просто был здесь. Его взгляд нашел меня мгновенно, и внутри все сжалось. «Ты выглядишь уставшей», — сказал он вместо приветствия. «Ты тоже», — ответила я. Мы пошли рядом, не касаясь друг друга. Между нами было напряжение, плотное, как электричество перед грозой. Мне хотелось задать сотню вопросов сразу, но слова застревали в горле. «Я разберусь», — сказал он вдруг. «Узнаю, кто подложил эту чертову розу». Я остановилась. «Ты не обязан?» Он посмотрел на меня резко, почти зло. «Обязан», — коротко ответил он, — «потому что это зашло слишком далеко». Я сглотнула. Мне хотелось верить ему или хотя бы сделать вид, что верю, Рядом с Маратом было неспокойно, но честно. Он не пытался казаться лучше, чем есть. И именно это пугало и притягивало одновременно. Мы пошли вдоль улицы, некоторое время молчали. «Тебе...» — я запнулась, подбирая слова. «Тебе досталось вчера от отца?» Он сбился с шага, но быстро взял себя в руки. «С чего ты взяла?» «Просто спрашиваю», — осторожно ответила я. «Говорят, он за тобой приезжал». Марат коротко усмехнулся. «Он всегда приезжает, когда считает нужным». «И?» Он посмотрел вперед не на меня. «И ничего нового», — сухо сказал он. «Жив». Я почувствовала, как внутри все сжалось. «Прости», — тихо сказала я. «Я не хотела лезть, ты и не лезешь», — ответил он после паузы. «Просто некоторые темы лучше не трогать». Мы свернули во двор, и тут раздался резкий звук тормозов. Черный внедорожник остановился слишком близко. Я вздрогнула. Марат мгновенно шагнул вперед, закрывая меня собой. Окно машины опустилось. Я сразу поняла, что за рулем отец Марата. Те же глубокие синие глаза и темные волосы, только с проседью. «В машину», — холодно сказал мужчина. «Немедленно». Марат не двинулся с места. «Я не один». Взгляд мужчины скользнул по мне. Быстрый, оценивающий, неприятно внимательный. «Тем более», — ответил он. «Поговорим». «Нет», — сказал Марат твердо. «Я сейчас не могу». В салоне повисла короткая пауза. Потом окно медленно поднялось, и машина резко тронулась с места. Я выдохнула только когда она скрылась за поворотом. «Он...» — начала я. «Забей», — перебил Марат. «Ты в порядке?» Я кивнула, хотя колени дрожали. «Тебе лучше не идти одной», — сказал он. «Хотя бы сегодня». «Ты стал моим телохранителем?» — попыталась пошутить я. Марат серьезно посмотрел на меня. «Я сейчас не шучу». Мы стояли слишком близко. Я чувствовала тепло от его плеча, напряжение в теле, будто он все еще был готов к удару. «Ладно», — сказала я. «Тогда просто пойдем?» Мы шли молча. Не потому, что не было слов, потому что любое из них могло прозвучать слишком громко. Улица была на удивление пустой, и тени будто тянулись за нами, подслушивая каждый вздох. «Марат», — тихо начала я. «Я должна тебе рассказать...» Он сразу повернулся. «Про что?» Я глубоко вдохнула. «Вчера кое-что случилось». Его взгляд стал внимательным, собранным. «Говори». «Когда я пришла домой...» Начала я, медленно подбирая слова. «На подушке лежал стаканчик из кофейни, где мы сидели с подругами. И записка». Он не перебивал. Только челюсть заметно напряглась. «Что в записке?» Спросил он. «Этот человек видел меня там и знал, какой кофе я заказывала». Я сглотнула. «Это было жутковато». Марат выдохнул сквозь зубы, будто сдерживал что-то резкое. «Ты кому-то рассказала?» Я покусала губы. «Только тебе и Рае с Олесей». Марат посмотрел на меня, долго, внимательно, будто принимал решение. «Домой ты не поедешь», — сказал он наконец. «Что? Он может ждать тебя там», — резко ответил Марат. «Вернешься, когда родители уже будут дома». Я во все глаза смотрела на парня. «Но куда я пойду?» Марат на секунду задумался, потом кивнул сам себе. «Ко мне нельзя, там отец. Но у моего друга есть квартира. Он сейчас не в городе. Отец о ней не знает, твой преследователь тем более». «Ты уверен?» — тихо спросила я. «В этом да». Он не стал тянуть меня за руку, не стал торопить. Просто развернулся и пошел, будто был уверен, что я пойду следом. И я пошла. Мы молча дошли до его мотоцикла. Я замерла на секунду, прежде чем сесть, а потом осторожно обхватила его за талию, неуверенно, будто спрашивая разрешения. Марат напрягся сразу. Я почувствовала это ладонями, но не отстранился. Когда двигатель взревел, я прижалась сильнее, и ветер выбил из головы все мысли, оставив лишь его спину, тепло под курткой и собственное отражение в зеркале, слишком сосредоточенное, слишком живое для обычного утра. Квартира оказалась небольшой и необжитой. Светлая кухня, диван, стопка книг на подоконнике. Здесь не было ощущения чужого дома, скорее временного убежища. «Тут безопасно», — сказал Марат, закрывая дверь. «По крайней мере, сегодня». Я медленно выдохнула, только сейчас понимая, как сильно была напряжена. «Спасибо», — сказала я. Парень пристально посмотрел на меня. «Я узнаю, кто это сделал, кис-кис», — медленно проговорил он. «Обещаю. И когда узнаю, это закончится». Я кивнула. «Но с этого момента ты ничего не решаешь одна», — добавил он, сжав челюсть. «Поняла? Ты сейчас меня контролируешь?» — попыталась улыбнуться я. «Я сейчас пытаюсь, чтобы с тобой ничего не случилось», — резко ответил Марат, потом тише, и чтобы я потом не винил себя. Я опустилась на стул и только тогда поняла, как сильно напряжены мои плечи. Марат поставил чайник, облокотился на столешницу и на секунду закрыл глаза. Эта короткая слабость была такой неожиданной, что у меня перехватило дыхание. «Ты боишься?» — вдруг спросил он, открывая глаза и перехватывая мой взгляд. Я задумалась. «Да», — честно сказала я. «Но не так, как должна», — он хмыкнул. «Со мной плохая идея». «Я заметила», — ответила я. «Но почему-то все равно здесь». Чайник щелкнул, Марат налил воду в кружки, одну подвинул ко мне. Наши пальцы почти соприкоснулись, и он резко убрал руку, будто обжегся. «Прости», — сказал он глухо. «Я не должен». «Не должен что?» — спросила я тихо. Он долго молчал, потом поднял на меня взгляд, темный, напряженный. «Привыкать. Ни ты ко мне, ни я к тебе». Я почувствовала, как внутри что-то болезненно сжимается. «Я думаю, мы справимся», — сказала я. Он горько усмехнулся. В этот момент за окном что-то скрипнуло, мы оба вздрогнули одновременно. Марат сразу подошел ближе, встал между мной и окном. «Останься здесь сегодня», — сказал он. «Просто, чтобы я знал, что с тобой все в порядке». Я посмотрела на него слишком близко. Слишком много чувств в одном взгляде. «Ты боишься за меня?» — спросила я. «Я боюсь, что снова все испорчу», — ответил он честно. Мы стояли так несколько секунд, ни шагу ближе, ни шага назад. И тогда я поняла, что опасность для меня представляет вовсе не тот, кто наблюдает из темноты.